Извиваясь в медвежьих объятиях Ковторанга, Кристина осыпала его последними словами. Растопира не остался в долгу. «Шлюха драная! Подстилка бандитская! Халава подлая! Убери руки, тварь, ничтожество! Вася! Вася!» Вопреки предательски неустойчивому паркету, Василий Васильевич, цепляясь руками за румынскую стенку, чудом поднялся на ноги. Он хотел устремиться к жене, но для этого требовалось оторваться от полированного серванта, а потеря точки опоры грозила Вась-Васю немедленным падением. Пока Васек балансировал на грани, скандал достиг кульминации. Кристина была вне себя. Более практичный, даже в пьяном виде, Иван Митрофанович склонялся к тому, чтобы пойти на попятную. Не то чтобы он опасался бандитов, незримо маячивших за спиной Кристины. Просто всему наступает предел. Гнев опустошил основного Ковторанга. Ругательства еще летели с его языка, словно пузыри из-под маски аквалангиста. Но уже утратили былую остроту и направленность, образуясь во рту как бы против воли, в основном по инерции. «Тихо! Тихо! Че ты орешь? Кого ты на помощь-то зовешь, а?» Ты погляди, что с ним по твоей милости сделали. Дружки твои засраны. Вася, Вася, передразнил кузину Растопира. Да на нем живого места нету. Убили человека, можно сказать. На секунду прекратив сопротивление, Кристина посмотрела на мужа. Его лицо не нуждалось в комментариях. Но на беду ее взгляд совершенно случайно скользнул по шахте магнитофона, откуда торчала видеокассета. Кристина сразу узнала пленку, да и надпись «Кристина, марта 1993 года» говорила сама за себя. «Вы это смотрели?» — задохнулась госпожа Бонасюк, и синяки на лице Василия Васильевича провалились на второй план. «Ты с ним это смотрел?» «Ну и сволочь же ты после этого!» «Что?» — лепетал Бонасюк, абсолютно не понимая, о чем речь. «Что смотрел, Кристичка?» Традиционно бегающие глазки Бонасюка оказались последней каплей. Тем более, что бегали они быстрее обычного. Вася не мог навести резкость. «Сволочь!» — выплюнула Кристина и наотмашь залепила мужу пощечину, от которой, казалось, зазвенел чешский хрусталь в серванте. Вась-Вась покачнулся и осел, хотя и пытался ухватиться за трильяж. Верхняя дверца открылась, оставшись распахнутой на уровне головы. Декорации были готовы. Настало время кульминации. «Что ж ты его лупишь?» — с негодованием воскликнул Ковторанг. «Да у него и без тебя! Держись от меня подальше!» — зарычала Кристина. «Извращенец поганый! Такие, как ты, под школой старшеклассницам члены из-под плаща тычут! Гадина! Не трогай меня!» Размахнувшись, Кристина врезала Ивану Митрофановичу по морде. Затрещина была много тяжелее той, что только что досталась Бонасюку. «Ах ты!» — вскипел Ковторанг, оттолкнул женщину с такой силой, что, пожалуй, сдвинул бы и железнодорожный вагон. Кристина перелетела через комнату и врезалась головой в распахнутую дверцу шкафа. Дверца сорвалась с петель. Кристина сразу повалилась на пол, будто сраженная снайпером. Настала секундная пауза. В квартире повисла тишина. «Кристичка!» — всхлипнул Вась-Вась. «Ваня! Что ж ты наделал?» «Ух!» — выдохнул Ковторанг. У него тряслись руки. А потом наступил кошмар. Кристина на полу затряслась мелкой дрожью. Вася ринулся было к ней, позабыв про ватные ноги, и растянулся вдоль дивана. Иван Митрофанович минутой позже, выйдя из ступора, шагнул к Кристине и склонился над ней. Женщина перестала трястись, судорожно вздохнула, выдохнула глубоко и ровно, и, наконец, застыла. Кузина! — долетел до Бонасюка, опустившийся на пару октав, голос двоюродного брата. Кристина! Ты это чего? Вася пополз на звук. Из глаз текли слезы. Иван Митрофанович расплылся в них, видимый, как неясный силуэт у стенки, трясущий Кристину за плечо. «Ты это чего? Слышишь?» но она больше уже ничего не слышала. «Василий, аптечка где?» — заорал Ковторанг. Банасюк силился что-то сказать, но тщетно. Свет в глазах померк. Видимо, сработала внутренняя защита от перегрузок. Вась-Вась повалился в обморок, оставив кузена мечущимся по квартире в поисках затерявшейся и уже совершенно бесполезной аптечки. Потом Иван Митрофанович, став перед Кристиной на четвереньки, делал искусное дыхание через рот. Вася ничего этого не видел. Он был в отключке. «Дыши! Слышишь? Дыши!» — орал Ковторанг и бил ее по щекам. «Дыши, сучка! Ну, пожалуйста!» Крови не было, а о пульсе Растопира позабыл. «Вася, лед тащит твою мать! Она дышит! Она, кажется, дышит! Ну же! Ну, давай! Ой, бля! Ой, бля!» Наконец до него дошло. Ночь с пятницы на субботу. Около двух по полуночи Василий Васильевич проснулся от крика и обнаружил, что это он и кричит. Иван Митрофанович сидел в углу на полу. Между ног у него стояла литровая бутылка абсолюта, очевидно, из запасов, чудом уцелевших в новогоднюю ночь. «А Кристя?» — спрашивал Банасюк. «Тихо, тихо, спит она!» — совершенно пьяным голосом отвечал двоюродный брат. «Где спит?» — говорил Банасюк, по-прежнему пребывая в прострации. «В спальне, Вася, не трогай ее за утра. На вот лучше, плюшись!» Вась-Вась хлебал из протянутой бутылки. Запить было нечем, и водка рвалась наружу. Банасюк ее не пускал. «Спи, Васек!» «А мы не ссорились?» «Теперь уж помирились. Спи. Раз спит, то будить не надо». Рассвет, 5 марта. Трук Ковторанга наконец сморила. Банасюк же проснулся ни свет ни заря, оглянулся по сторонам, но различил лишь темный силуэт Растопира, развалившегося у стены. Иван Митрофанович спал сопя, как неисправный паровоз. Негнущиеся деревянные ноги доставили Банасюка в коридор. Часть его мозга еще спала, вторая, возможно, просто не желала воспринимать все как есть, блокируя действительность на пути к сознанию. «Ох, поистине, и перепились мы вчера, опять меня Иван накачал!» Банасюк зашел в туалет и долго стоял над унитазом, слушая журчание, просыпаясь и не желая этого. «Это все сон был поистине!» — твердил себе Вась-Вась. — Кошмар! Не было тут Кристи вчера. Она же от меня ушла. Ушла! Ведь так или нет? Впервые со времени их разлуки ему захотелось, чтобы она не появлялась. — Не было ее тут! — повторял Банасюк. Но словам не перекроить прошлого. Спустив воду, Вась-Вась потушил свет, а потом все же не удержался и просунул голову в кухню. И то, что он там увидел, заставило его позабыть обо всем на свете. Банасюк так и зашелся в немом крике, уставившись на груду тряпок в углу, показавшуюся ему сперва каким-то брошенным на пол мешком. Мешок прикрывала портьера, содранная вместе с крючками в гостиной, и что... А точнее, кто под ней лежит, Вась-Вась в точности знал, хотя не смог бы заставить себя сдернуть ткань ни за что на свете. Продолжая беззвучно вопить, он выбежал из квартиры, пронесся по пустынному предрассветному проспекту добрых 3 квартала, а потом натолкнулся на телефонный автомат и накрутил номер украинского. На беду жетоны оказались в кармане. С первых же слов полковнику стало ясно, что Василий Васильевич во что-то влип. Украинский велел Банасюку ждать и побежал на стоянку за Мерседесом. Вскоре они были в управлении. Дежурный при входе козырнул полковнику. Сергей Михайлович запер дверь кабинета и приступил к допросу.